Я думал, ты и так знаешь. Есть вещи, которых я знать не могу. Голос ее звучал совсем иначе, не так, как раньше. Кой даже удивился. Это был голос близкого человека, почти нежный. Я от этого заерзал на банке и даже не знал, что отвечать. Она терпеливо ждала. «В общем, — сказал он наконец, — если ветер был такой же, как сейчас, и они шли Фордвинд, то логично предположить, что капитан Алискану, — уточнила она. — Да, капитан Алискану приказал поднять все паруса на фок-мачте и стаксели, если они у них были. Наверняка велел не поднимать паруса на грот-мачте, чтоб бизань не мешала управлению рулем и не закрывала паруса фок-мачты. Или, может быть, убрал бизань и поставил марсель. Возможно, добавил еще парусов, хотя вряд ли он рискнул бы сделать это ночью. Можно быть уверенным только в одном. Он сделал все для того, чтобы максимально увеличить скорость, не рискуя сломать поврежденные мачты. Попутный ветер немного посвежел, волнение на море усилилось. Кой посмотрел на анемометр, а потом на огромную тень паруса, покрутил рукоятку лебедки на штирборте, подтянул немного шкот, и карпанта накренилась немного, но выиграла полузла. — Как ты мне рассказывала, — продолжал он, остановив лебедку и закрепив шкот, — ветер был посильнее, чем сейчас. Сейчас у нас ветер 16 узлов, что означает 4 балла по шкале Бофора, а у них, вероятно, было узлов 20 или чуть больше, то есть 5 или 6 баллов. Разумеется, они шли быстро, Фордвинд, и быстрее, чем мы сейчас, слегка наклонивши наш штирборд. А что они делали? Спали, наверное, совсем немного, особенно 2 твоих иезуита. Разумеется, все не отводили глаз от преследователя, хотя вряд ли могли его различить в темноте. Если светила луна, с юты иногда не могли видеть его паруса. Оба шли без огней, чтобы не выдавать местоположение. Вахтенные стояли у мачт, подремывали или поглядывали, вот сейчас прикажут подниматься по вантам. Остальные возле орудий. Их предупредили о возможном нападении корсара. Капитан все время на мостике, смотрит, не отрываясь назад, прислушивается, как трещат мачты, как полощут паруса. Рулевой на руле держит курс. В ту ночь, конечно, на руле был лучший рулевой. А Юнга? Где-то возле капитана и шкипера, в ожидании распоряжений. Записывает в вахтенный журнал все время, лавировку. Ведь это был еще мальчик, 15 лет. Кой услышал нотку жалости в ее голосе. Она чуть не сказала, совсем еще ребенок, а он подумал, что во всяком случае паренек остался в живых, и, может быть, именно для того, чтобы рассказать о гибели Дэи Глории. Все времена в море уходили в 10-12 лет. Обучение ремеслу начиналось рано. Он, наверное, был в восторге от приключений. В таком возрасте страха еще толком не чувствует, а это был уже ветеран. 2-3 раза уж точно пересек Атлантику. Умница он был, очень точно все описал, только благодаря ему мы и сумели хотя бы приблизительно восстановить ход событий, и благодаря тебе. Кой поморщился. Я могу только представить себе, как происходило то, о чем ты рассказываешь. Розовые отсветы из люка по-прежнему падали на лицо Танжер. Она так жадно слушала его объяснение, с таким вниманием, какого на берегу его персона никогда не удостаивалась. А что было на Шебеке? Кой постарался вообразить, что происходило на борту корсарского судна. Пираты-профессионалы из работы. При таком ветре и при таком курсе, строил он предположение, они, наверное, имели немалое преимущество благодаря огромному косому фоку, поставленному на фок-мачте. Шебека — средиземноморский корабль, специально сконструированный для переменных ветров и почти полного штиля. В такую ночь они, несомненно, развили большую скорость, могли поднять и марсель, и брамсель на грот-мачте. Я думаю, они старались идти ближе к берегу, чем Дэй и Глория, что перекрыть ей возможность укрыться в Агиласе, когда на рассвете ветер переменится. На Бригантине это, наверное, вызвало тревогу. Разумеется, а как же иначе? Он посмотрел на линию берега, чернее ночи вокруг. Огонь маяка на мысе Гаты уже скрылся из виду. Впереди, за темным мысом, начинала открываться ярко освещенная бухта Сан-Хосе. Имея эти два пеленга, он мысленно прокладывал курс на воображаемой карте. Он видел, как матросы Деи Глории карабкаются на мачты, берут или отдают рифы в зависимости от ветра и маневров, как хватают онемевшими пальцами жесткую парусину, навалившись животом на реи, а под ногами, упирающимися в ванты, пустота. «Думаю, что так примерно и было», — закончил он. Капитан Элескану всю ночь, разумеется, надеялся, что оторвется от преследователя. Наверняка он маневрировал, стараясь в темноте ускользнуть от шебеки. Но этот, как его, Слайн, тоже знал все возможные уловки. Когда рассвело, команда Деи Глории упала духом, увидев, как сокращается расстояние между ними, и черги, которая по-прежнему отрезала их от берега. Шкипер делал свои вычисления. И тогда-то капитан Бригантины принял отчаянное решение — ставить брамсели. Стеньга сломалась, и корсар неумолимо приближался. Едва вымолвив, неумолимо приближался, Кой заметил, что огонь прямо по курсу, который иногда скрывал фок, стал вроде бы ближе, а пеленг не изменился. Он схватил штайнеровский бинокль и по наветренному борту, придерживаясь за штаги, поднялся на полубак, туда, где рядом с брашпилем лежал якорь. Огонь был странный для простого рыбацкого судна, слишком большой, но ни на что другое не похожий. Если бы это был крупный теплоход, как можно было предположить по размеру огня, то где же красный сигнал на поборте и зеленый на штирборте? Или же оба, если он идет на них нос в нос? Ничего подобного он не видел, и все-таки решил, что непонятное судно слишком близко от них. Ночами стоять у штурвала — мерзкое дело, сердито пробурчал он себе под нос, возвращаясь в кокпит. Танжер вопросительно взглянул на него. — Надень жилет, — сказал Кой. — Что-то было не так. Чутье моряка подавало тревожные сигналы. Он спустился вниз, активизировал радар, который находился в режиме ожидания. На зеленом экране появилось черное эхо. Он снял показания радара и понял, этот огромный, страшный предмет находится всего в двух милях и движется прямо на них. «Пилота!» — позвал он. Он понятия не имел, какая идет на них громадина, но понимал, что столкновение произойдет вот-вот. Сбегая по трапу, он произвел в уме некоторые вычисления. По правилам плавания по водным путям Средиземного моря, торговые корабли, следующие курсом на Зюит, должны держаться в 5 милях от берега. Карпанта шла примерно так же. Значит, это могло быть судно, которое следует несколько ближе к берегу, чем диктуют правила. Скорость его около 15 узлов. Плюс 5 узлов карпанты, что равняется 20 милям в 60 минут. 2 мили оба корабля пройдут за 6 минут. Ровно столько времени оставалось на маневры для обоих, иначе произойдет столкновение. 6 минут или даже меньше. Что происходит? Есть проблемы. Он отметил, что Танжер надел спасательный жилет с поисковым огнем, который активизируется от соприкосновения с водой. Он накинул свой, взял фонарь и по штирборту, попав в пятно света красного ходового огня, прошел на нос. Чужие опасные огни придвинулись ближе, но ни малейших признаков изменения курса не было заметно. Кой зажег фонарь, начал подавать проблесковые сигналы, потом повторил те же действия, освещая огромный парус карпанты. Кто бы ни находился на мостике того корабля, он просто не мог не заметить его сигналов. «Хуже не придумаешь», — Кой посветил на циферблат часов, — «без 5:12. На мостике встречного судна вот-вот должна смениться вахта. Ложившись на радар, вахтенный офицер наверняка сидел за столом и вносил записи в судовой журнал перед сдачей вахты. А сменщик еще не пришел. А на руле... На руле, верно, какой-нибудь сонный филиппинец, украинец или индиец, клюет носом.